Оливер Боуден. Кредо ассасина. Откровение. Перевод Айринг. Вычитка и редактирование Хель. Особая благодарность нашим постоянным читателям МР, Джей Джей и Флайер. Часть первая. Глава первая. Высоко в чистом безоблачном небе парил орел. Путешественник в пыльной потрепанной одежде отвел глаза от птицы. Он остановился, посмотрел на низкую неровную стену и на мгновение замер, оценивая открывавшуюся перед ним картину внимательным взглядом. Скалистые, покрытым снегом горы окружали и защищали замок, возвышавшийся на гребне скалы. Купол огромной башни был словно зеркальным отражением купола маленькой тюремной башенки. Твердые скалы, словно когтями, вцепились в основание серых отвесных стен. Путешественник не в первый раз видел замок. Днем раньше он разглядел его в сумерках, когда поднялся на мыс в миле к западу от замка. Словно по колдовству выстроенный в этом невероятном месте, замок, казалось, давно врос в скалы. Наконец-то он достиг цели. После 20 месяцев изнурительного и такого долгого путешествия через море и бури, на всякий случай пригнувшись, путешественник инстинктивно проверил оружие, продолжая смотреть на замок, ища признаки движения, все что угодно. На зубчатых стенах не было ни души, вьюжил пронизывающий ветер, но не было никаких признаков человека. Замок казался пустым, как и ожидал странник, прочитав о нем в дневнике. Но жизнь научила его всегда оставаться на стороже, поэтому он не шевельнулся. Ни звука, кроме воя ветра. И тут что-то неясное. Что такое? Скрежет. Впереди, чуть слева от него, вниз по голому склону, скатилось несколько камешков. Путешественник напрягся и слегка выпрямился, втянув голову и плечи. А потом, пробив доспехи, в правое плечо ему вонзилась стрела. Он пошатнулся и схватился за древко стрелы, поморщившись от боли. Потом поднял голову, пристально вглядываясь в скалистый обрыв примерно в 20 футов в высоту, служивший замку естественным ограждением. Там появился человек, одетый в выцветшую красную тунику, серую верхнюю одежду и доспехи. Он носил капитанские знаки различия, непокрытая голова была гладко выбрита, а лицо справа налево пересекал уродливый шрам. Он открыл рот, отчасти в грозном рыке, отчасти в торжествующей улыбке, обнажая неровные зубы. Темные, словно надгробные плиты, на всеми забытом кладбище. Путешественник потянул древко стрелы. Несмотря на то, что зазубренный наконечник пробил броню, застряв в металле, он едва зацепил тело. Путешественник переломил древко, отбросил стрелу в сторону и почти сразу же увидел больше сотни вооруженных людей, одетых как и первый. Сжимая в руках алебарды и мечи, они выстроились вдоль гребня по обе стороны от бритоголового капитана. Шлемы скрывали лица, но герб с черным орлом на их туниках явно говорил страннику, кто перед ним, и что они сделают с ним, если возьмут живым. Неужели он настолько стар, чтобы так легко угодить в ловушку? Он же принял все меры предосторожности. Но это не помогло. Он отступил, готовый к нападению. Противники спрыгнули с неровного обрыва и, выставив вперед алебарды, разошлись веером, чтобы окружить странника. Несмотря на численное превосходство, путешественник чувствовал, что они его боятся. Его репутация шла впереди него, и они были правы, проявляя осторожность. Он внимательным взглядом изучил лезвие алебард. Это было оружие смешанного типа, одновременно и секира, и пика. Путешественник согнул руки, и на запястьях выскочили два тонких серо-стальных скрытых клинка. Сконцентрировавшись, он увернулся от первого удара, чувствуя, что атака была нерешительной. Они собираются попытаться взять его в живых. Удары посыпались со всех сторон. Неприятели пытались сбить его с ног. Он развернулся и двумя ловкими движениями проскользнул под ближайшими алебардами, перехватил древко одной из них, дернул на себя, одновременно разворачивая оружие и загнал лезвие секира в грудь бывшего владельца алебарды. Противники наступали, и у нее едва хватило времени, чтобы пригнуться, когда пика со свистом прошла сверху, в дюйме от его согнутой спины. путешественник развернулся и глубоко вонзил клинок на левой руке в ноги противника, стоявшего у него за спиной. Мужчина с воем упал. Путешественник подхватил выроненную им алебарду, которая мгновение назад едва не сбила его с ног, и с разворота ударил противника, подкравшегося сзади, отрубая ему руки. Конечности пролетели по дуге, пальцы согнулись, словно умоляя о пощаде, а за ним следом, словно кроваво-красная радуга, вился шлейф крови. На мгновение неприятели замешкались, но за свою жизнь они видели зрелище и пострашнее, поэтому у путника была лишь секундная передышка, прежде чем их ряды вновь сомкнулись. Он снова взмахнул алебардой. Лезвие вонзилось глубоко в шею противника, мгновение назад бросившегося в атаку. Странник выпустил из рук древко и убрал один из скрытых клинков, чтобы освободить себе руки и попытаться схватить сержанта с палашом. Это ему удалось, и путешественник, отбросив мужчину в сторону его же союзников, подхватил меч. Взвесив в руке оружие и ощутив, как напряглись мышцы, скиталец едва успел вскинуть меч, чтобы расколоть шлем очередного алебардщика, который подкрадывался сзади слева, надеясь, что попадет слепое пятно, и его не заметят. Меч был хорош, куда лучше, чем легкая сабля, висевшая на боку, которую он купил по дороге. А скрытые клинки пригодятся до ближнего боя. Они никогда его не подводили. С обрыва у замка спрыгнули еще люди. Сколько их потребуется, чтобы одержать верх над одиночкой? Его окружили, но он вертелся и прыгал, путая их, пытаясь выйти из блокады. Он отбил очередной удар, занял устойчивую позицию, парировал выпад меча защитной пластины на левом запястье и обрушил свой меч на атакующего. После этого на мгновение все стихло. Почему? Путешественник замер, переводя дыхание. Во время атаки у него не было возможности даже вздохнуть. Подняв взгляд, он увидел, что все еще окружен солдатами в стальных кольчугах. Но за ними путешественник увидел кое-кого еще. Совершенно другого. Он шел между солдат, никем не замеченный и спокойный. Молодой человек в белых одеждах. Они чем-то напоминали одежды самого путешественника. Голову покрывал похожий капюшон с острым кончиком, напоминающих со стороны клюв орла. Путешественник приоткрыл рот от удивления. Вокруг повисла тишина. Все, казалось, замерло. Все, кроме молодого человека в белом, который медленно шел вперед, неуклонно, спокойно, бесстрашно. Молодой человек шел между атакующих, словно по кукурузному полю, не касаясь ни единого человека. Поверх его пояса была застегнута пряжка. Неужели точно такая же, как у путешественника, с той же эмблемой? Эмблема, которая уже более 30 лет была клеймом на сознании странника. С тех самых пор, как клеймо появилось у него на пальце. Путешественник моргнул, а когда открыл глаза, видение или что это было, уже исчезло. Шум, запахи, опасность вернулись, как и все остальное. Вернулись и обрушились на него. Шеренга за шеренгой на него шли враги, наконец-то осознавшие, что противник не сможет ни справиться с ними, ни сбежать. Но почему-то путешественник больше не чувствовал себя одиноким. Времени думать не было. Они неумолимо приближались, одновременно напуганные и разозленные. Удары посыпались градом. Их было слишком много, чтобы парировать все. Путешественник яростно сражался, убив еще пятерых, потом десятерых. Но враг был гидрой с тысячу голов. Огромный мечник подскочил и обрушил на путешественника 20-футовое лезвие. Он поднял левую руку, принимая удар на защитный браслет. Развернулся и ударил в ответ мечом, одновременно нанося удар клинком на правой руке. Но атакующему повезло. Импульс от удара алебарды, прошедший на защитную пластину, оказался слишком силен, чтобы полностью отбить лезвие. Оно скользнуло в сторону к левому запястью и переломило скрытый клинок. В этот же самый момент путешественник потерял равновесие, запнувшись о камень и подвернув ногу. Он не мог ничего поделать и упал, растянувшись на каменистой земле. Солдаты окружили лежавшего, направили на него алебарды. Люди до сих пор были напряжены и напуганы, не смея радоваться победе. Наконечники пик уткнулись в спину путника. Одно движение, и он будет мертв. Но он еще не был готов к смерти. Хруст камней под сапогами. Кто-то приближался. Путешественник слегка повернул голову и увидел стоявшего над ним бритоголового капитана. Шрам на его лице был багровым. Капитан наклонился так низко, что странник почувствовал его дыхание у себя на лице. Затем воин сдернул с головы путешественника капюшон, чтобы увидеть его лицо, и улыбнулся, когда его ожидания подтвердились. «Наставник все-таки прибыл. Это аудитори деференца. Мы тебя ждали, в чем ты без сомнения уже убедился. Для тебя, наверное, шок увидеть старую крепость своего братства в наших руках. Но это должно было случиться. Несмотря на все ваши усилия, мы одержали победу». Он выпрямился и приказал двум сотням окружавших Эцио солдат заприть его в камере башни и не забудьте связать покрепче. Эцио поставили на ноги и торопливо связали. «Нас ждет небольшая прогулка и несколько лестниц», — произнес капитан. «А потом тебе лучше помолиться. Утром мы тебя повесим». Высоко над ними продолжал парить орел. Никто не замечал его, прекрасного и свободного. Глава вторая. Орел все еще кружил в небе. Оно было бледно-голубым, обесцвеченным солнцем, все еще по-зимнему тусклым. Темный силуэт хищной птицы кружил и кружил, высматривая цель. Его тень на мгновение скользнула по голым скалам далеко внизу и исчезла, когда птица пролетела дальше. Эцио смотрел на орла через узкое окно. Не дать не взять трещина в камне. И взгляд у него был таким же беспокойным, как движение птицы, как мысли. Неужели он проделал весь этот долгий путь для того, чтобы все закончилось вот так? Он стиснул кулаки, и мышцы ощутили отсутствие скрытых клинков, которые хорошо послужили ему на протяжении многих лет. Но он знал, где они сложили его оружие, после того, как устроили ему засаду, одержали победу и привели сюда. На его губах заиграла мрачная улыбка. Эти солдаты были сильно удивлены, осознав, что старый лев еще способен выпустить когти. А еще Эцио знал замок из схемы чертежей. Он так хорошо изучил их, что они впечатались ему в память. Но пока он был в камере, в одной из самых высоких башен великой крепости Масиаф, цитадели, некогда бывшей оплотом ассасинов. Долгое время она была заброшена, а теперь попала в руки тамплиеров. Эцио был один безоружный, умирающий от голода и жажды. Палачи не пожалели сил, чтобы как следует избить его. И теперь одежда была грязной и порванной. Но он не собирался легко сдаваться. Он знал, зачем тамплиеры явились сюда, и должен был их остановить. Тем более, что он был еще жив. Эцио снова посмотрел на орла. Он видел крылья, каждое перышко. Расправленный хвост, покрытый черно-коричневыми и белыми пятнами, как и борода у самого Эцио, и белоснежные кончики крыльев. Мысленно он вернулся назад, проследив путь, приведший его сюда. Иные башни, иная зубчатая стена, как в Виане, со стены которой он сбросил Чезаре Борджио. Было это в год Господа нашего, 1507. Сколько минуло с тех пор? 4 года. Но это могло быть и 4 веками раньше. Казалось, так давно это было. И иные враги, иные хозяева мира, которые приходили и уходили в поисках тайны, в поисках силы, и нескончаемая битва с ними. Битва. И так всю его жизнь. Орел продолжал кружить. Движения его были сосредоточенными. Эцио смотрел на него, зная, что хищник заметил добычу и полностью сфокусировался на ней. Кого он углядел там внизу, в деревне, окружавшей замок, казавшейся в его тени ничтожной и несчастной, наверняка был скот и даже клочок возделанной земли. Возможно, по скалистым склонам низких холмов скакал козел, слишком молодой и неопытный, или слишком старый и уставший, а может быть даже раненый. Орел взлетел к солнцу, его силуэт исчез в слепящих лучах. А потом, сузив круги, орел завис в безбрежном голубом небе и ринулся, обрушился вниз, словно молния, и исчез из поля зрения. Эцио отвернулся от окна и осмотрел камеру. Прочная кровать из темного дерева, просто доски, без какой-либо подстилки, стул, стол. Распятия на стене не было. Ничего, кроме простой деревянной ложки и миски, в которой все еще лежала безвкусная каша, которую принесли Эцио. И еще деревянная чаша с водой. Несмотря на жажду и голод, Эцио боялся наркотических веществ, которые могли его ослабить, лишить силы, когда придет время действовать. Возможно, тамплиеры намеренно отравили его еду и воду. Он повернулся в узкой камере. Но грубые каменные стены не приносили ни удобства, ни надежды. Здесь не было ничего, что можно было использовать для побега. Эцио вздохнул. В братстве были ассасины, знавшие о его миссии. Они хотели составить ему компанию, даже несмотря на его заявление, что он отправится в путь в одиночестве. Возможно, когда от него не будет вестей, они отправятся следом. Но, возможно, тогда уже будет слишком поздно. Что уже известно тамплиерам? Сколько тайн уже попало им в руки? Его поиски, в самый плодотворный момент, оборванные этой досадной задержкой, начались вскоре после возвращения в Рим, где в день летнего солнцестояния, в его 48-й день рождения, он попрощался со своими товарищами, Леонардо да Винчи и Никола Макиавелли. Никола вернулся во Флоренцию, Леонардо в Милан. Леонардо рассказывал о том, что собирается принять предложение патронажа от Франциска, наследника престола Франции, и его подарок – резиденцию в Амбуазе, на реке Луаре. По крайней мере, так он писал в письмах к Эцио. Эцио улыбнулся, вспомнив друга. Леонардо, чей разум постоянно переполняли идеи, всегда находил время, чтобы навестить его. Эцио с сожалением подумал о скрытом клинке, сломанном в бою. Леонардо, как же он по нему соскучился. Единственный человек, которому Эцио действительно мог доверять. Лео послал Эцио чертежи нового устройства, которое он назвал «Парашют». Еще в Риме Эцио смог создать это устройство и упаковал вместе с остальными вещами. Ассасин сомневался, что тамплиеры поймут, для чего оно предназначено. Нужно будет воспользоваться этим устройством, как только представится шанс. Если, конечно, представится. Эцио отогнал от себя мрачные мысли. Сейчас он ничего не мог сделать. Не мог сбежать, пока они не придут за ним, чтобы повесить. Поэтому он должен составить план. Что же делать дальше? Он подозревал, что, как и раньше, ему придется импровизировать. Эцио попытался отдохнуть. Он был в хорошей форме, не оставляя тренировки, даже в таком возрасте. А путешествие только его укрепило. Но даже в таких условиях он был рад возможности отдохнуть после боя. Все началось с письма. Пользуясь благосклонностью папы Юлия II, который помог ему одержать победу над семейством Борджиа, Эцио восстановил и перестроил братство ассасинов в Риме и основал там базу ордена. Какое-то время тамплиеры бездействовали, и Эцио переложил ответственность за операции в умелые руки своей сестры, Клаудии. Но ассасины оставались на стороже, зная, что тамплиеры рано или поздно втайне перегруппируются и не остановятся ни перед чем, разыскивая инструменты, с помощью которых в содействии с их мрачной доктриной смогут контролировать мир. Пока они отступили. Но зверь еще был жив. Эцио ощущал радость и удовлетворение, и поделился этим тайным знанием с Макиавелли и Леонардо. От того, что яблоко Эдема, попавшее ему в руки и ставшее причиной стольких страданий и смертей в борьбе за обладание им, было спрятано глубоко в подземельях церкви Сан-Никола ин Карчери, в секретной запечатанной комнате, отмеченной священным символом братства. Его мог разглядеть и расшифровать только ассасин. Величайшая из частиц Эдема была надежно скрыта от амбициозных желаний тамплиеров. И Эцио надеялся, что навсегда. После вреда, нанесенного братству Борджиа, нужно было многое восстановить, привести в порядок. Эта задача Эцио безропотно и занялся, хотя больше любил движение и открытый воздух, чем нудную работу в пыльных архивах. Эта работа больше подходила последнему секретарю отца, Джулия, или книжнику Макиавелли. Но Макиавелли тогда командовал ополчением во Флоренции, а Джулио давно умер. Тем не менее, Эцио отдавал себе отчет в том, что если бы не был обременен столь скучной работой, то никогда бы не нашел того письма. Или если бы его нашел кто-то другой, то он бы не понял, какое огромное значение оно имеет. Письмо, которое он нашел в кожаной сумке, было хрупким от старости. Его написал отец Эцио, Джованни, своему брату Марио, Человек, которого обучил его военному искусству и 30 лет назад принял в братство. Марио. Эцио вздрогнул, вспомнив его. Марио погиб от жестокой руки трусливого Чезаре Борджиа во время битвы за Монтериньоне. И хотя Эцио давно отомстил за дядю, письмо открыло для него новую главу его жизни, а содержание дало возможность отправиться в новую миссию. Он нашел его в 1509 году, когда ему исполнилось 50. Эцио прекрасно осознавал, что людям его возраста редко выпадает шанс отправиться на задание. Кроме того, письмо дало ему надежду и возможность навсегда избавиться от тамплиеров. Палаццо Аудитори, Флоренция, 4 февраля такого-то года. Дорогой брат, те, кто противостоит нам, набирают силу. В Риме появился человек, принявший командование над нашими врагами. Возможно, он представляет собой могучую силу, с которой тебе и придется считаться. Поэтому под печатью строжайшей секретности передаю тебе следующую информацию. Если судьба настигнет меня, я прошу тебя, если потребуется, ценой твоей жизни, сделай так, чтобы эта информация никогда не попала в руки наших врагов. Как ты знаешь, в Сирии есть замок, именуемый Масиафом, некогда бывший резиденцией нашего братства. Два века назад наш наставник, Альтаир ибн Лахат, величайший ассасин нашего ордена, разбесил глубоко под крепостью библиотеку. Большего я пока ничего не скажу. Осторожность требует, чтобы все, что еще мог тебе рассказать, было передано при встрече, но никак не записано. Я бы хотел сам отправиться на поиски, но времени нет. Наши враги давят на нас, и мы не можем тратить время ни на что иное, кроме как на то, чтобы дать им отпор. Твой брат, Джованни Аудитори. Вместе с этим письмом в сумке лежал листок бумаги. Соблазнительный фрагмент некогда большого текста, явно написанный рукой отца. Тем не менее, сам текст ему не принадлежал. Это был перевод некого более древнего документа. И там, на пергаменте, были написаны слова, близкие по содержанию к тому, что размещалось на страницах кодекса, который отыскал Эцио и его товарищи 30 годами ранее. Я провел с артефактом уже много дней. Или это были недели, месяцы. Время от времени ко мне приходят люди. Они предлагают еду или развлекают меня. И хотя глубоко в душе я знаю, что должен отказаться от этих темных исследований, мне все сложнее и сложнее выполнять свои обычные обязанности. Малик поддерживает меня, но даже сейчас былая резкость проскальзывает у него в голосе. Но моя работа должна продолжаться. Я должен понять яблоко Эдема. Назначение яблока очень простое, даже слишком. Подчинение, контроль, но процесс, методы и способы, которые оно использует, это нечто поразительное. Воплощенное искушение, всем, кто попадает в его сияние, оно обещает то, о чем они мечтают. А взамен яблоко просит только об одном, о полном и безоговорочном повиновении. И кто мог бы отказаться от такого предложения? Я помню свой момент слабости, когда слова Аль-Муалима, моего наставника, потрясли меня. Он, заменивший мне отца, оказался моим злейшим врагом. И одной лишь тени сомнения было достаточно для того, чтобы управлять моим сознанием. Но я победил его фантомов. Обрел уверенность в себе и отправил Аль-Муалима в мир иной. Я освободился от его контроля. Но теперь я думаю, освободился ли я? Ведь теперь я сижу и снова отчаянно пытаюсь понять то, что я поклялся уничтожить. Я чувствую, что это больше, чем просто оружие или инструмент для управления умами людей. А так ли это? Возможно. Эти выводы просто следуют из его простой формы, а на самом деле оно показывает мне то, что я хочу больше всего. Знания. Они где-то близко. Просто вне досягаемости. Зовут. Обещают. Искушают. Здесь старый пергамент обрывался. Остальной текст был утрачен. Действительно, пергамент был настолько хрупким, что едва он прикоснулся к нему, как края его осыпались от старости. Тогда Эцио мало что понял из прочитанного, но в тексте было что-то знакомое. Настолько, что по коже пробежали мурашки, а волосы на голове зашевелились. Едва Эцио вспомнил об этом, сидя в камере в башне Масиафа, как снова ощутил тот же трепет. Он смотрел, как солнце медленно исчезает за горизонтом, и думал, что это может быть последний день его жизни. Эцио снова вспомнил старый манускрипт. Именно он, больше чем все остальное, сподвиг его отправиться на восток, в Масиаф. Без особой причины Эцио вспомнил молодого человека в белом. Казалось, стоило ассасину увидеть его, как битва вокруг стихла. Он появился и исчез так загадочно, словно видение. Но без сомнения он был настоящим, и без сомнения пытался что-то ему сказать. Глава третья. Подготовка к путешествию заняла у Эцио остаток года и часть следующего. Он съездил на север во Флоренцию и поговорил с Макиавелли, хоть и не сказал ему всего, что знал. В Остию он заехал к Бартоломео Дальвиано, который заметно пополнял от хорошей еды и вина, но оставался таким же свирепым, как раньше, несмотря на то, что теперь он был семейным человеком. У них с Пантасилея родилось 3 сына, а месяц назад появилась и дочь. И что он сказал? «Время не стоит на месте, Эцио. Никто из нас не становится моложе». Эцио улыбнулся. Барта повезло куда больше, чем он сам подозревал. Эцио сожалел, что времени на то, чтобы съездить дальше на север, в Милан, уже не оставалось. Но он держал оружие в хорошем состоянии, и клинки, и пистолет, и защитную пластину. И времени, чтобы соблазнить Леонардо возможностью сделать их лучше, не было. Да и сам Леонардо сказал годом ранее, во время последнего осмотра оружия Эцио, что сейчас оно идеально. Это еще предстояло проверить на деле. Во Флоренции Макиавелли поделился с ним новостями. В этот город Эцио по-прежнему вступал с грустью, терзали воспоминания о погибшей семье и лишении наследства, о его последней любви, первой, если задуматься, единственной настоящей любви всей его жизни, Кристине Веспуччи. 12 лет. Неужели она так давно умерла от рук фанатиков Савонаролы? И вот теперь очередная смерть. Макиавелли нерешительно рассказал, что вероломная Катерина Сфорца, разрушившая жизнь Эцио так же, как Кристина осветила ее, умерла. Бесполезной старухой 46 лет, забытой и бедной, давно утратившей как жизненные силы, так и уверенность. За всю свою жизнь Эцио не раз думал, что лучшая компания, на которую он вообще может рассчитывать, это он сам. Но у него не было времени, чтобы горевать или размышлять о собственной несостоявшейся жизни. Время летело быстро. Наступило Рождество, и еще многое предстояло сделать. Наконец, в начале Нового года, в день святого Илария, Эцио был готов. Был назначен день отъезда из Рима, и в сопровождении Бартоломео Эцио собирался отправиться через Неаполь в южный порт Бари. А в Бари он возьмет корабль. Глава 4. «Бог с тобою, брат», — сказал Эцио Клаудио в последнее утро в Риме. Он встал еще затемно, а на рассвете Эцио собирался уезжать. «Позаботься обо всем, пока меня не будет. Ты во мне сомневаешься?» «Нет, нисколько. Ты меня так и не простил на тот случай». Клаудио улыбнулась. «В Африке есть огромный зверь, которого называют слон. Говорят, они никогда ничего не забывают. Так же и женщины. Не волнуйся, Эцио. Я за всем присмотрю до твоего возвращения. Или до назначения нового наставника». Клайди оставила эту реплику без ответа. На лице у нее появилось беспокойство. «Это миссия. Почему ты едешь один? Почему так мало рассказал? Зачем? И куда ты едешь?» «В одиночку я буду передвигаться быстрее», — ответил Эцио. «Я оставил тебе бумаги отца. Распечатай их, если я не вернусь. Я уже рассказал тебе все, что нужно знать о Масиафе. Джованни был и моим отцом, но он возложил эту ответственность на меня». «Ты сам возложил ее на себя, брат». «Я наставник», — скромно ответил он. «Это моя ответственность». Клаудио посмотрел на брата. «Тогда безопасно тебе дороги. Не забывай писать мне». «Не забуду. И не беспокойся за меня. Пока я буду в Италии между Римом и Бари, Барта будет сопровождать меня всю дорогу». Но Клаудио по-прежнему выглядела встревоженной. Эцио тронуло то, что в сердце опытной и упрямой женщине, в которую превратилась его сестра, все еще остается любовь к нему. Ее путь лежал через южные территории Италии, контролируемые Арагоной. Но король Фердинанд помнил о своем долге перед Эцио. «Тебе не следует волноваться», — сказал он.